Арнольд Левайн из Майами был немногословен, но все прекрасно знали его мнение. Ему как-то довелось участвовать в процессе против General Motors, который длился 11 месяцев. 6 недель для него все равно, что ничего. Даже если бы мнения разделились поровну, монетку здесь подбрасывать не стали бы. Задолго до начала суда все согласились, что это процесс Венделла Рора. Он проходит в его родном городе, в его родном суде, перед лицом его судьи и в присутствии его присяжных. Демократизм адвокатского совета обвинения имел границы. У Рора было право вето, и его слово оставалось непререкаемым. Рор принял окончательное решение поздно вечером в воскресенье. При этом самолюбие многих пострадало, но не было побеждено. Слишком много было поставлено на карту, чтобы ссориться из-за второстепенных вещей. Глава 23. В списке дел, назначенных на утро понедельника, у судьи Харкина значилась встреча с Николасом. Он хотел поговорить с ним о пожаре и его душевном состоянии. Они беседовали с глазу на глаз в кабинете судьи. Николас заверил Харкина, что он в полном порядке и что в мотеле у него достаточно белья и одежды, которую можно отдавать в стирку по мере необходимости. Он всего-навсего студент, никаких ценных вещей у него и не было, если не считать замечательного компьютера и кое-какого видеооборудования, которое он установил в целях обеспечения собственной безопасности. Разумеется, оно, как и все прочее, застраховано не было. С темой пожара они покончили быстро, и, воспользовавшись тем, что они были одни, Харкин спросил, а как настроение у остальных наших друзей? Такая непротокольная беседа с членом жюри законом не запрещалась, но, разумеется, официальной процедурой суда и не предусматривалась. Считалось, что лучше все разговоры с присяжными вести в присутствии адвокатов и под протокол. Но Харкин хотел поболтать всего несколько минут, чтобы узнать кое-какие сплетни. Этому парню он мог доверять. «Все замечательно», — заверил его Николас. «Ничего необычного, насколько мне известно, нет. А о процессе вы разговариваете?» «Нет. Надо сказать, что, собираясь вместе, мы стараемся не касаться этой темы». «Отлично. Никаких ссор? Пока нет. Еда хорошая? Прекрасная. Личных визитов всем хватает?» «Думаю, что да. Я не слышал, чтобы кто-нибудь жаловался». Харкину очень хотелось бы, чтобы между присяжными происходили мелкие склоки. Не потому, что это имело какое-то значение для суда, а потому, что у него была страсть к грязным подробностям. «Хорошо, дайте мне знать, если возникнут проблемы, и давайте сохраним наш контакт в секрете». «Ну, конечно», — согласился Николас. Они обменялись рукопожатиями, и Николас ушел. Харкин тепло приветствовал присяжных и объявил начало четвертой недели их работы. Все, кажется, хотели поскорее приступить к делу, чтобы как можно раньше сбросить с себя это бремя. Встал Рор и вызвал своего следующего свидетеля, Леона Робилио, которого ввели в зал заседаний через боковую дверь. Шаркая ногами, он прошел перед судейским столом и с помощью охранника уселся на свидетельское место. Робилио был стар и бледен, одет в темный костюм и белую рубашку без галстука. В горле у него зияло отверстие, прикрытое тонкой бинтовой повязкой и закамуфлированное льняным шейным платком. Чтобы произнести клятву, он приставил к горлу тоненький, как карандаш, микрофон. Речь его была монотонной, лишенной каких бы то ни было модуляций. Типичная речь человека, перенесшего операцию на гортани по поводу раковой опухоли. Но слова звучали разборчиво. Мистер Робилио прижимал микрофон к горлу, и звучание его голоса раздавалось по всему залу. Вот так ему приходится теперь говорить, черт возьми, чтобы его понимали. Рор быстро перешел к делу. Мистеру Робилио было 64 года. 8 лет назад он перенес операцию, ему удалили опухоль из гортани, он выжил, но лишился речевого аппарата и вынужден был научиться говорить через пищевод. Он был заядлым курильщиком почти 40 лет, и это едва не доконало его. Теперь, в дополнение к последствиям онкологической операции, он страдает сердечным заболеванием и эмфиземой. И все из-за сигарет. Присутствующие быстро приспособились к его работоподобному, усиленному микрофоном голосу и полностью обратились вслух. Робилио сообщил, что в течение 2 десятилетий занимался лоббированием интересов табачной промышленности. Он бросил работу, когда у него обнаружили рак, и он понял, что даже теперь не сможет бросить курить. Он физически и психологически оказался непреодолимо зависим от никотина. В течение 2 лет, уже после того, как ему удалили гортань и химиотерапия оказала свое пагубное действие на его организм, он продолжал курить. Бросил лишь после сердечного приступа, который едва не отправил его на тот свет. При таком очевидно плохом состоянии здоровья он продолжал работать в Вашингтоне, но уже по другую сторону баррикад. Теперь у него была репутация яростного борца против курения. Его даже называли партизаном. В прежней жизни Робилио служил в Объединенном совете табачных предприятий, который был ничем иным, как лоббирующей организацией, существующей целиком и полностью на средства табачной промышленности, с презрением объяснял он. В нашу задачу входило консультировать табачные предприятия по вопросам текущего законодательства и пытаться направлять их деятельность. У нас был очень солидный бюджет и практически неограниченные возможности устраивать шикарные банкеты для влиятельных политиков. Мы играли по-крупному и обучали других защитников табачного бизнеса всем тонкостям политического кулачного боя. Являясь сотрудником этого совета, Робилио имел доступ ко всем исследованиям, касающимся воздействия сигарет и деятельности табачной индустрии. В сущности, это было одной из задач совета – злонамеренное использование результатов подобных исследований, проектов и экспериментов. Да, Робилио тоже видел гнусную докладную, о которой рассказывал Криглер, видел неоднократно, хотя у него и нет копии. В совете всем было прекрасно известно, что табачные компании поддерживают высокий уровень содержания никотина в сигаретах, чтобы усилить эффект привыкания. «Привыкание» – это слово Робилио повторял снова и снова. Он знаком с результатами исследований, подтверждающими, что все виды животных быстро привыкают к никотину. Он сам участвовал в сокрытии результатов исследования, безоговорочно доказывающего, что среди тех, кто начал курить в подростковом возрасте, вероятность отказа от дурной привычки гораздо ниже. Такие люди обычно курят уже всю жизнь. Рор предъявил свидетелю Робилио для опознания целый ящик толстых папок с докладами. Это были отчеты о разнообразных исследованиях, признанные вещественными доказательствами. Присяжным предоставлялась возможность при желании ознакомиться с 10 000 страниц этих докладов перед тем, как принять решение относительно вердикта. О многом, содеянном в годы работы в Совете, сожалел Робилио. Он сам помогал хитроумно отводить обвинения в том, что табачные компании с помощью изощренной рекламы соблазняют курением подростков, считал это самым страшным своим грехом. И теперь каждый божий день разоблачал такого рода преступную деятельность. Никотин вызывает привыкание. Привыкание приносит прибыль. Процветание табачной индустрии возможно лишь при том, что каждое новое поколение будет подхватывать пагубную привычку предыдущего. Реклама вводит детей в заблуждение. Компании затрачивают миллиарды на то, чтобы представить процесс курения как нечто бодрящее, восхитительное и абсолютно безобидное. Дети легче попадаются на крючок и дольше остаются на нем, поэтому необходимо ловить именно их. Робилио удалось передать горечь своих сожалений даже с помощью своего искусственного голоса. При этом он бросал гневные взгляды на адвокатов защиты и теплые на адвокатов обвинения. «Мы тратили миллионы на изучение подростков. Мы знали, какие 3 наиболее активно рекламируемых сорта сигарет предпочитают 90% курящих подростков до 18 лет, и что же делали компании по нашему совету, усиливали рекламу. Вы знали, сколько денег зарабатывали компании на продаже сигарет подросткам?» — спросил Рор, заранее уверенный в ответе. «Около 200 миллионов долларов в год. Это только на продаже сигарет подросткам до 18 лет. Конечно, мы знали. Мы из года в год изучали этот вопрос. Наши компьютеры были забиты соответствующей информацией. Мы все тогда знали». Он сделал паузу и, махнув правой рукой в сторону адвокатов защиты, взглянул на них, как на прокаженных. «А эти знают и сейчас. Они знают, что ежедневно начинают курить 3000 подростков, и могут точно сказать вам, какие сорта сигарет те предпочитают. Они знают, что практически все взрослые курильщики начали курить в подростковом возрасте. Повторяю, они заинтересованы в том, чтобы подцепить на крючок следующие поколения. И они знают, что приблизительно 1/3 из 3000 подростков, которые начнут курить сегодня, в конце концов погибнут от этой вредной привычки. Присяжные слушали Рабилио как завороженные. Рор листал какие-то бумаги, чтобы не разрушать драматического эффекта. Он сделал несколько шагов назад, потом снова подошел к своей кафедре, словно ему нужно было размять ноги, потом поскреб подбородок, посмотрел в потолок и, наконец, спросил. «Когда вы служили в Объединенном Совете, каким контраргументом вы пользовались, чтобы оспорить тезис о привыкании к никотину?» «У табакопроизводителей есть согласованная линия на этот счет. Я помогал сформулировать ее. Приблизительно так. Курильщики сознательно делают свой выбор. Это дело их доброй воли. Сигареты не вызывают привыкания, но даже если бы вызывали, никто ведь никого не неволит. Человек делает выбор сам. В те времена я умел облечь все это в очень убедительную форму. Сегодня тоже есть люди, которые это умеют. Беда лишь в том, что это ложь». «Почему вы думаете, что это ложь?» «Потому что речь идет о физической зависимости. А зависимый человек не может делать свободный выбор. Дети же попадают в такую зависимость быстрее, чем взрослые». На этот раз Рор удержался от вечной адвокатской привычки многократно повторять эффектные сцены. Рабилио и так уже достиг нужного воздействия на присяжных. Но усилия, которые ему приходилось затрачивать на то, чтобы его услышали и поняли, слишком утомили его за эти полтора часа. Рор передал его Кейблу для перекрестного допроса, и судья Харкин, которому хотелось выпить кофе, объявил перерыв. Хоппи Дапри впервые посетил судебное заседание в понедельник утром. Он проскользнул в зал в середине выступления Рабилио. Милли заметила его во время одной из пауз и разволновалась. Ее тревожил его внезапный интерес к процессу. Накануне вечером он ни о чем другом не мог говорить. После 20-минутного перерыва на кафедру взошел Кейбл и вцепился в Рабилио. Голос у него был скрипучий, почти злобный, словно он считал свидетеля предателем и ренегатом. Кейбл немедленно сделал разоблачительное предположение. Рабилио заплатили за то, чтобы он выступил в качестве свидетеля обвинения. Его услуги оплачивались истцами и в ходе двух других процессов против табачных компаний. «Да, мне заплатили за то, чтобы я сюда приехал, мистер Кейбл. Так же, как и вам», — сказал Рабилио. Это был типичный в такой ситуации ответ человека, собаку съевшего на судебных тяжбах. Однако на фоне блеска монет образ борца несколько потускнел. Кейбл заставил свидетеля признаться, что тот начал курить в возрасте 25 лет, когда был уже женат, имел двоих детей и, следовательно, едва ли мог считаться неразумным подростком, соблазненным хитроумной деятельностью рекламных фирм с Мэдисон-авеню. Рабилио умел сохранять самообладание, в чем адвокаты убедились 5 месяцев назад во время его двухдневного судебного марафона, однако Кейбл намеревался вывести его из себя. Вопросы быстро следовали один за другим и были резкими и провокационными. «Сколько у вас детей?» – спросил Кейбл. «3. Кто-нибудь из них курил постоянно?» «Да». «Сколько?» «Все 3. В каком возрасте они начали курить?» «По-разному. В среднем, ближе к 20. «Какую рекламу вы вините в том, что они пристрастились к курению?» «Точно не помню». «Значит, вы не можете сказать присяжным, какая именно реклама повинна в том, что ваши дети приобрели привычку к курению?» «Этой рекламы было столько, да и сейчас недостатка нет. Невозможно выделить 1, 2 или 5, которые сыграли решающую роль». «Но все же виновата реклама». «Я уверен, что она имела большое значение. И имеет. Но были и другие виновники. Я не поощрял курение». «Вы в этом уверены?» «Вы пытаетесь доказать присяжным, что дети человека, чьей профессией на протяжении 20 лет было способствовать тому, чтобы как можно больше людей в мире пристрастить к сигаретам, закурили только под влиянием рекламы?» «Я уверен, что реклама этому способствовала. В этом ее смысл». «Вы курили дома, на глазах у детей?» «Да». «А ваша жена?» «Да». «Вы когда-нибудь запрещали гостям курить у вас в доме?» «Нет. Тогда нет». «Значит, можно сказать, что в вашем доме была обстановка, благоприятствующая курению?» «Да, тогда да». «И все же ваши дети закурили лишь под влиянием хитроумной рекламы. Вы в этом хотите убедить присяжных?» Рабилио сделал глубокий вдох, медленно сосчитал про себя до 5, потом сказал: «Как бы мне хотелось вернуть прошлое, мистер Кейбл. Многое я делал бы теперь совсем иначе. Я бы никогда не взял в руки ту первую сигарету. Ваши дети бросили курить? Двое, с огромным трудом. Третий пытается вот уже 10 лет, но безуспешно. Последний вопрос возник у Кейбла спонтанно, и на секунду он пожалел, что задал его. Пора двигаться дальше. Кейбл нажал на газ. «Мистер Рабилио, известно ли вам, какие усилия предпринимают табачные компании, чтобы удерживать подростков от курения?» Рабилио хмыкнул. Послышалось усиленное микрофоном бульканье. «Это несерьезно», — сказал он. «В прошлом году на программу «Дети не курят» ими затрачено 40 миллионов долларов. Скажите, пожалуйста, лапочки, да и только. Знаете ли вы, что табачные компании официально поддерживают запрет устанавливать автоматы для продажи сигарет вблизи от тех мест, где собираются дети? Да, я что-то слышал об этом. Очень мило с их стороны, не правда ли? А слышали ли вы о том, что в прошлом году табачная индустрия выделила штату Калифорния 10 миллионов долларов на осуществление программы, целью которой является предупреждение об опасности курения в раннем возрасте? Нет. А как насчет курения в позднем возрасте? Они сообщили своим маленьким друзьям, что после 18-го дня рождения можно курить. Наверное, сообщили. Кейблу было приятно вычеркивать в своем вопроснике те вопросы, от ответов на которые свидетель уклонился. Известно ли вам, что табачная промышленность в Техасе поддерживает законопроект о запрете курения во всех закусочных, которые посещаются подростками? Да, а вы знаете, с какой целью они это делают? Я вам скажу. Чтобы иметь возможность нанимать таких людей, как вы, для того, чтобы рассказывать таким присяжным, как эти, подобные истории. Это единственная причина. В суде звучит недурно. Знаете ли вы, что табачные компании официально поддерживают законодательство, предусматривающее уголовную ответственность за продажу табачных изделий детям в магазинах? Да, об этом я тоже что-то слышал. Это все витрина. Они кидают пару монет туда, пару сюда, чтобы выглядеть поприличней, попрезентабельней, преспектабельней. И делают они это потому, что знают правду. А правда состоит в том, что 2 миллиарда долларов, ежегодно вкладываемых в рекламу, все равно гарантируют им, что следующее поколение американцев пристрастится к курению. И вы глупец, если не понимаете этого. Судья Харкин наклонился вперед. «Мистер Рабилио, это неуместное в суде выражение. Прошу вас впредь воздерживаться от подобных выпадов, вычеркнуть это из протокола. Прошу прощения, Ваша честь, простите, мистер Кейбл. Вы делаете свое дело. Тот, кого я ненавижу, ваш клиент». Кейбл был выбит из колеи. «Ну и что?» — вырвалось у него, и он тут же пожалел, что не сдержался. «А то, что ваши клиенты коварны. На табачные компании работают люди сообразительные, умные, образованные, безжалостные. Они смотрят вам прямо в глаза и с безупречной искренностью во взоре убеждают вас, что сигареты безвредны. При этом они точно знают, что это ложь. У меня больше нет вопросов», — сказал Кейбл, направляясь к столу защиты. Гарднер был городком с 18 тысячами жителей, расположенным в часе езды от Лаббока. Памела Бленчард жила в старой части города, в двух кварталах от пересечения с главной улицей, в доме, построенном на рубеже прошлого и нынешнего веков, и мило отреставрированном. На лужайке перед домом росли восхитительные клены с золотистой и красной в это время года листвой. По улице носились на велосипедах и роликовых досках дети. К 10 часам утра в понедельник Фитчу уже было известно следующее. Миссис Бленчард замужем за президентом местного банка, который овдовел 10 лет тому назад. Он не приходился отцом Николасу Истеру или Джеффу, или как там его, черт побери, на самом деле зовут. В начале 80-х из-за спада в нефтяной сфере банк чуть было не лопнул, и многие местные жители по сей день не доверяли ему. Муж Пэмелы – местный уроженец. Она нет, она приехала, вероятно, из Лаббока или из Амарильо. Поженились они 8 лет назад в Мехико, о чем сухо сообщил местный еженедельник. Никакой свадебной фотографии, просто объявление, помещенное рядом с некрологами, в котором читатели информировали, что Энн Форест Бленчард-младший сочетался браком с Памелой Керр. После короткого медового месяца в Козмеле они поселились в Гарднере. Наиболее полезным источником информации в городе оказался частный детектив по имени Рейф, который 20 лет прослужил в полиции и, казалось, знал всех. Получив кругленькую сумму наличными, Рейф работал всю ночь с воскресенья на понедельник. Он совсем не спал, но выпил немало бурбона, и к утру от него несло, как от бочки с забродившим суслом. Данте и Джо Бой работали рядом с ним в его заплеванной конторе на главной улице, упорно отклоняя приглашение выпить с ним виски. Рейф переговорил с каждым полицейским в городе и в конце концов нашел одного, который мог побеседовать с дамой, жившей через улицу от Бленчардов. Удача. Оказалось, что у Пэмелы было два сына от предыдущего брака, который кончился разводом. Она мало рассказывала о сыновьях. Известно лишь, что один уехал на Аляску, а другой стал юристом или учился на юриста, что-то в этом роде. Поскольку ни один из сыновей здесь, в Гарднере, не рос, след скоро затерялся, никто их не знал. Собственно, Рейфу не удалось найти ни одного человека, который хотя бы видел сыновей Пэмелы. Потом Рейф позвонил своему приятелю-адвокату, ушлому специалисту по разводам, который регулярно пользовался услугами Рейфа для слежки за разводящимися супругами. А этот адвокат оказался знаком с секретаршей из банка мистера Бленчарда. Эта секретарша, в свою очередь, поговорила с личной секретаршей мистера Бленчарда, и та поведала ей, что Пэмела приехала вовсе не из Лаббока и не из Амарильо, а из Остина. Там она работала в банковской ассоциации, где и познакомилась с мистером Бленчардом. Секретарше было известно о предыдущем замужестве Пэмелы, которое оборвалось много лет назад. Нет, она не видела сыновей Пэмелы. Мистер Бленчард никогда о них не упоминал. Супруги жили тихо и не участвовали почти ни в каких развлечениях. Фитч получал донесения от Данте и Джо Боя каждый час. В понедельник он позвонил в Остин приятелю, с которым 6 лет назад вместе работал на табачную компанию, выступавшую ответчицей в суде города Маршалла, штат Техас. Фитч объяснил, что дело чрезвычайно срочное. Уже через несколько минут дюжина детективов просматривала телефонные справочники и звонила по разным номерам. Очень скоро ищейки взяли след. Пэмела Керр служила в Техасской банковской ассоциации исполнительным секретарем. Несколько последовательных звонков, и была обнаружена бывшая сослуживица, которая теперь работала в частной школе. Под предлогом того, что Пэмела рассматривается в качестве вероятного члена жюри присяжных на процессе по делу об умышленном убийстве, который будет проходить в Лаббоке, частный детектив, представившийся помощником окружного прокурора, обратился к ней за официальной информацией о Пэмеле. Бывшая сослуживица сочла своим долгом ответить на его вопросы, хотя уже несколько лет не виделась с Пэмелой и не слышала о ней. У Пэмелы было два сына – Джефф и Алекс. Алекс на 2 года старше Джеффа. Он окончил школу в Остине и переехал в Орегон. Джефф тоже окончил школу в Остине с отличием, потом отправился в 2-годичный колледж в Райс. Отец мальчиков бросил семью, когда они были еще малолетками, и Пэмела в качестве матери-одиночки сделала все, что могла для их воспитания. Данте, тут же прибывший на частном самолете, отправился вместе с детективом в школу, где им позволили порыться в библиотеке и старых выпускных альбомах. Выпускник 1985 года Джефф Керр был изображен на фотографии в синем смокинге с большим синим галстуком-бабочкой. Коротко стриженный молодой человек серьезно смотрел прямо в объектив. Это был тот самый мужчина, за которым Данте часами следил в Билоксе. Ни минуты не колеблясь, Данте сказал: «Это тот, кто нам нужен», после чего аккуратно вырвал страницу с портретом из выпускного альбома и, спрятавшись между книжными стеллажами, позвонил Фитчу по сотовому телефону. 3 телефонных звонка в Райс позволили выяснить, что Джефф Керр в 1989 году получил там диплом психолога. Представившись агентом некоего нанимателя, детектив нашел профессора политологии, который преподавал на курсе Джеффа и помнил его. Тот сообщил, что юноша поступил на юридический факультет в Канзасе. Гарантировав солидное вознаграждение, Фитч по телефону нашел некое частное сыскное агентство, которое тут же принялось искать следы Джеффа Керра в Лоренсе, штат Канзас. Для такого любителя поболтать, каким привыкли видеть Николаса коллеги-присяжные, сдержанность, проявленная им во время обеда, была необычна. Поедая густое картофельное пюре от О'Рейли, он не проронил ни слова. Избегая встречаться взглядом с кем бы то ни было, он печально смотрел в стол. Такое же настроение было и у остальных. Они словно бы все еще слышали голос Леона Робилио, этот механический звук, заменяющий живой голос, утраченный из-за пагубного воздействия табака. Искусственный голос вынес на свет Божий всю грязь, которую этот человек, которому голос принадлежал, помогал прятать в течение многих лет. Голос продолжал звенеть у них в ушах. 3000 подростков в день, и третий из них предстоит умереть от пристрастия к табаку. Подцепить на крючок следующее поколение американцев. Лорен Дьюк, ковыряя вилкой в курином салате, посмотрела через стол на Джерри Фернандеса и сказала: «Могу я вас кое о чем спросить?» Ее вопрос разорвал унылую тишину. «Конечно», — ответил Джерри. «Сколько вам было лет, когда вы начали курить?» 14. «А почему вы начали?» «Из-за господина Мальборо. Вокруг меня все ребята курили Мальборо. Мы жили в сельской местности и обожали лошадей и родео. Господин Мальборо казался нам неотразимым». В этот момент все присяжные словно воочию увидели знакомый рекламный облик. Обветренное лицо, решительный подбородок, шляпа, лошадь, потертая кожа. На фоне гор, возможно, снежных вершин, этот крутой парень шикарно закуривает Мальборо с независимым видом. Как же 14-летнему подростку не хотеть стать таким же вот господином Мальборо? «Вы привыкли к табаку?» – спросила Рикки Коулман, сидевшая, как всегда, над тарелкой в высшей степени диетического салата с вареной индейкой. Слово «привыкли» прозвучало в ее устах так, словно речь шла о героине. Джерри на минуту задумался, но вспомнил, что друзья ждут от него ответа. Они хотели знать, какая сила не дает человеку сорваться с этого крючка. «Не знаю», – сказал он, – «думаю, я мог бы бросить». Я пробовал несколько раз. Конечно, неплохо было бы покончить с этим. Такая противная привычка. «Вам не нравится курить?» – спросила Рикки. «Ну, бывают моменты, когда сигарета очень помогает. Но я выкуриваю теперь по 2 пачки в день, а это слишком много». «А вы, Энджел?» – обратилась Лорен к Энджелу Виз, которая сидела рядом с ней и обычно старалась говорить как можно меньше. «Когда вы начали курить?» «В 13», – смущенно призналась Энджел. «А я в 16», — сказала Сильвия Тейлор Тейтум, прежде чем кто-либо успел ее спросить. «Я закурил в 14», — вступил в разговор Херман, — «а бросил в 40». «Кто-нибудь еще?» — спросила Рикки, приглашая всех к покаянию. «Я начал курить в 17 лет», — сказал полковник, — «когда поступил на службу в армию. Но я покончил с этим 30 лет назад». Полковник, как всегда, гордился своей самодисциплиной. «Кто еще?» — снова спросила Рикки после долгой паузы. «Я. Я начал курить в 17 лет и бросил через 2 года», — сказал Николас, хотя это было ложью. «Кто-нибудь из присутствующих начал курить после 18?» — спросила Лорен. Все промолчали. Ничман, одетый очень просто, встретился с Хоппи в кафе, где они быстро перекусили. Хоппи страшно нервничал. Он не хотел, чтобы его увидели в обществе агента ФБР, поэтому, увидев Ничмана в джинсах и клетчатой рубашке, почувствовал облегчение. Маловероятно, чтобы кто-нибудь из приятелей или знакомых Хоппи опознал в его собеседнике местного агента ФБР, но все же он нервничал, хотя Ничман и Нейпайер, как сказали Хоппи, представляли особый отдел в Атланте. Хоппи пересказал все, что слышал сегодня утром в суде, подтвердил, что безголосый Робилио произвел на всех весьма сильное впечатление, и, похоже, жюри теперь у обвинения в кармане. Ничман уже не впервые обнаружил слабый интерес к тому, что происходило в суде, и снова объяснил, что делает лишь то, что приказали ему его вашингтонские начальники. Он вручил Хоппи сложенный листок бумаги с мелкими цифрами и буквами, разбросанными в верхней и нижней его части, и сказал, что это пришло от Кристану из министерства. Они хотели, чтобы Хоппи это увидел. Это было поистине произведение искусства, созданная специалистами Фитча, 2 отставными сотрудниками ЦРУ, которые околачивались в округе Колумбия в ожидании какой-нибудь интриги. Переданная по факсу копия зловещей справки о Леоне Робилио. Ни источника информации, ни даты, только 4 абзаца под угрожающим заголовком «Строго конфиденциально». Хоппи, жуя чипсы, быстро прочел их. За согласие выступить в качестве свидетеля Робилио получил $500,000. Из Объединенного Совета Робилио выгнали за растрату и едва не отдали под суд, которого ему удалось впоследствии избежать. Робилио страдал психическим расстройством. 2 секретарши из Объединенного Совета обвиняли его в сексуальных домогательствах. Рак горла вполне вероятно был следствием алкоголизма, а не курения. Рубильо был известным уже свидетелем, который ненавидел советы и из мести вел против него крестовый поход. «Ничего себе!» — воскликнул Хоппи с набитым картошкой и ртом. «Мистер Кристано считает, что вам следует довести это до сведения вашей жены», — сказал Ничман. «А она пусть покажет справку лишь тем, кому она полностью доверяет». «Будьте уверены», — поспешно сказал Хоппи, складывая листок и засовывая его в карман. Сидя в полной людей закусочной, он озирался по сторонам с видом человека, явно в чем-то виноватого. Изучение выпускных школьных альбомов, а также немногих документов, полученных от архивариуса, позволило узнать, что Джефф Керр был зачислен на первый курс юридического факультета осенью 1989 года. Его неулыбчивая физиономия красовалась и на фотографии студентов второго курса, сделанной в 1991 году. Но дальше след его терялся. Диплома юриста он не получил. На втором курсе Джефф играл в регби за факультетскую команду. На снимке он держался за руки с двумя приятелями – Майклом Дейлом и Томом Реттифом. Они оба окончили университет, и Дейл работал теперь в юридической конторе в Де-Мойне. Реттиф был компаньоном юридической фирмы в Вичите. По обоим адресам послали детективов. Данте прибыл в Лоренс, где его отвезли на юридический факультет, и он имел возможность убедиться по студенческим курсовым альбомам, что Керр – это Николас Истер. Он целый час рассматривал снимки студентов 85-91 годов и не обнаружил на них девушки, напоминающей ту, которая называла себя Марли. Здесь вышел промах. Правда, некоторые студенты избегали сниматься, альбомы не давали полной картины. Присутствовали в основном лишь серьезные молодые люди. Данте потратил время почти впустую. В понедельник к вечеру сыщик по фамилии Смол нашел Тома Реттифа, тот в поте лица трудился в своем крохотном кабинете без окон, расположенном в офисе крупной фирмы «Вайс и Уоткинс» в центре Вичиты. Они договорились встретиться через час в баре. Переговорив с Фитчем, Смол получил всю информацию, во всяком случае всю, которую Фитч счел возможным ему сообщить. Смол был бывшим полицейским и имел двух бывших жен. Его должность называлась «специалист по безопасности». В Лоренсе это означало, что он делал все. От наружного наблюдения до полиграфической экспертизы. Особой сообразительностью Смол не отличался, и Фитч это сразу же понял. Реттиф пришел позже назначенного срока, и они заказали напитки. Смол как мог блефовал и старался выглядеть хорошо осведомленным. Реттиф был очень насторожен. Поначалу он рассказал совсем немного, как и следует человеку, которого незнакомец вдруг спрашивает о старом приятеле. Я не видел его уже 4 года. А разговаривали? Нет, ни слова. Он ушел с факультета после второго курса. Вы с ним были близкими друзьями? На первом курсе мы приятельствовали, но закадычными друзьями не были. Потом он отошел от нас. У него неприятности? Вовсе нет. Может быть, вы скажете мне, почему вы им интересуетесь? Смол в общих чертах изложил то, что велел ему говорить Фитч, и что было недалеко от истины. Джеффа Керра рассматривают как кандидата в присяжные для крупного процесса, и одна из сторон наняла его, Смола, чтобы разузнать о нем все, что возможно. «Что за процесс?» — спросил Реттиф. «Я не могу этого сказать. Но, уверяю вас, в этом нет ничего незаконного. Вы юрист, вам это прекрасно известно». Да, ему это было известно. Большую часть своей профессиональной карьеры Реттиф ишачил на партнера и успел возненавидеть все, что связано с отбором присяжных. «Как я могу это проверить?» — спросил он, как положено адвокату. «У меня нет полномочий разглашать подробности, связанные с процессом. Давайте поступим так. Если я спрошу что-то, что покажется вам опасным для Керра, вы просто не отвечаете справедливо. Попробуем. Если что-то меня насторожит, я просто уйду». «Согласен. Почему он бросил учебу?» Реттиф сделал глоток пива и попытался вспомнить. «Он был хорошим студентом, блестящим. Но после первого курса вдруг возненавидел будущую профессию. В то лето он подрабатывал в большой юридической фирме в Канзас-Сити, и ему это страшно не понравилось. Плюс ко всему он влюбился. Фитч позарез хотел узнать, была ли замешана девушка». «И кто была эта женщина?» — спросил Смол. «Клэр. А фамилия?» «Новый глоток пива. Я сейчас не припомню». «Вы ее знали?» «Мне известно лишь, что она работала в баре в центре Лоренса, куда любили ходить студенты-юристы. Думаю, там они с Джеффом и встретились. Вы могли бы ее описать?» «Зачем? Я думал, вас интересует Джефф». Меня просили узнать, как выглядела подружка, которая была у него в студенческие годы. Вот все, что я знаю. Смол пожал плечами, мол, ему это все равно. Некоторое время они изучали друг друга. Какого черта, думал Рейтиф, он никогда больше не увидит этих людей. Джефф и Клэр были для него теперь лишь отдаленным воспоминанием. Среднего роста, около 5 футов 6 дюймов, стройная. Темные глаза, темные волосы, карие глаза, симпатичная девушка, все при ней. Она была студенткой? Не уверен, может быть, раньше. Вероятно, к тому времени она уже окончила университет. Канзасский? Не знаю. Как назывался тот бар? Маллиган, в центре города. Смол хорошо знал это заведение. Он сам порой туда захаживал, чтобы развеять печали, полюбоваться на студенток. «В этом Маллигане я нередко закладывал заворотник», — сказал он. «Да, я иногда тоже скучаю по тем временам», — с тоской подтвердил Рейтиф. «А что он делал после того, как бросил учебу?» «Точно не знаю. Они с Клэр вроде бы уехали из города, но я больше ничего о них не слышал». Смол поблагодарил и спросил разрешения позвонить ему на работу, если возникнут дополнительные вопросы. Рейтиф ответил, что он ужасно занят на службе, но попытаться можно. У босса Смола в Лоренсе был друг, который хорошо знал человека, 15 лет владевшего Маллиганом. Преимущество маленького городка. Списки служащих здесь не держались в тайне, особенно хозяином, который официально сообщал менее чем о половине своей наличной выручки. Ее звали Клэр Климент. Фитч, получив эту информацию, радостно потер свои короткие руки. Он обожал погоню. Теперь Марли была Клэр, женщиной с прошлым, которая приложила немало усилий, чтобы скрыть его. «Узнай врага своего», — громко произнес Фитч, обращаясь к стенам. Первая заповедь военной науки. Глава 24. В понедельник после обеда в атаку вступила артиллерия цифр. Обстрел вел экономист, перед которым поставили задачу взглянуть на жизнь Джекоба Вуда под финансовым углом зрения и сделать краткий обзор ее в долларовом выражении. Звали экономиста доктор Арт Келлисон. Он был отставным учителем никому неизвестной частной школы в Орегоне. Подсчеты, с которыми ему предстояло ознакомить суд, оказались несложны, да и выступать в суде доктору Келлисону явно уже приходилось. Он знал, как держаться и как сделать цифры доходчивыми. Аккуратным почерком он выписал их мелом на доске. Накануне кончины, последовавшей в возрасте 51 года, Джекоб Вуд получал 40 тысяч долларов в год, плюс отчисления в пенсионный фонд, который делал его наниматель, плюс прочие льготы. Допустим, что Джекоб Вуд дожил бы до 65 лет. Тогда можно считать, что сумма его потерь составляет 720 тысяч долларов. Согласно закону, эту цифру можно умножить на коэффициент инфляции. Получается 1 180 000. Но закон также обязывает вывести эквивалент этой суммы на текущий момент, что несколько замутняло картину. Келлисон быстро прочел присяжным краткую лекцию о нынешнем состоянии финансов в стране. Сумма составила бы 1 180 000 долларов, если бы выплачивалась в течение более чем 15 лет. Но в интересах истицы он должен определить эквивалент этой суммы на сегодняшний день, для чего вынужден уменьшить ее. В результате учета всех обстоятельств и коэффициентов она составит 835 тысяч долларов.